6. «Это чья-то шутка», — утверждала какая-то часть его рассудка. «Не иначе как шутка. На обложке книги указано, что это роман. Вот...» Новая мысль сверкнула в голове, и он почувствовал облегчение. Обусловленное определенными оговорками, но все-таки облегчение. Мысль заключалась в следующем. Иногда люди пишут романы о реальных местах. И это тот самый случай. Другого не дано. «Открой страницу 119», — попросил Роланд. «Что-то я на ней разобрал, но не все. Далеко не все». Калыган открыл указанную страницу, прочитал. «Давным-давно в семинарии один однокашник...» Он замолчал, глаза побежали по строчкам. «Продолжай», — подал голос Эдди. «Читай, отец, или прочитаю я». Калыган продолжил, медленно. «Один однокашник показал отцу Калыгану полоску материи с вышитым на ней святотатственным правилом, в то время вызвавшим у него конфузливый смешок, но с годами казавшимся все более верным и менее святотатственным. Господи, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, волю изменять то, что не могу принять, и удачу, дабы я не слишком часто при этом портачил». Слова вышли староанглийским шрифтом на фоне встающего солнца. И теперь, когда он стоял у открытой могилы Дэнни Глика, среди тех, кто пришел проводить мальчика в последний путь, старое изречение всплыло в памяти. Рука, державшая книгу, задрожала. Если бы Джейк не поймал ее, она бы точно упала на каменный пол пещеры. «Она у тебя была?» — спросил Эдди. — Тебе действительно дали полоску материи с таким изречением? — Мне ее дал Фрэнки Фойл. Калаган не говорил, шептал. — В семинарии. И Дэнни Глик. Я отпевал его. Думаю, я вам об этом рассказывал. Именно тогда все и переменилось. — Но это роман. Роман — это выдумка. Как? Как? Шепот внезапно перешел в вопль отчаяния, и Роланду показалось, что он ничем не отличается от ложных голосов, которые поднимались из глубин пещеры. «Черт побери! Я реальный человек!» «А вот здесь написано о том, как вампир разломал твой крест», — доложил Джейк. «Наконец-то мы вместе!» — Барлоу усмехнулся. Его лицо, волевое, умное, симпатичное, в этом слабом свете напомнило... «Хватит!» — пробубнил Калаган. «От всего этого у меня раскалывается голова!» «Тут написано, что лицо вампира напомнило тебе лицо мистера Флипа, которого ты сам и придумал в далеком детстве. Он жил у тебя в шкафу!» Калаган смертельно побледнел, словно вампир только что выпил из него всю кровь. «Я никому не рассказывал о мистере Флиппе, даже матери. В книге этого быть не может, просто не может». «Однако есть», — ответил Джейк. «Давай с этим разберемся», — вставил Эдди. «Когда ты был маленьким, мистер Флипп реально для тебя существовал, и ты подумал о нем, столкнувшись лицом к лицу с этим вампиром первого типа, Барлоу, так?» «Да, но...» Эдди повернулся к стрелку. «И как, по-твоему, все это приближает нас к Сюзанне?» «Да, мы добрались до сути великой загадки. Может, величайшей загадки. Я верю, что темная башня так близко, что к ней можно прикоснуться. А если близка башня, близка и Сюзанна». Не обращая внимания на его слова, Калаган пролистывал книгу. Джейк заглядывал в нее через его плечо. «И ты знаешь, как открыть дверь?» — спросил Эдди. «Да», — кивнул Роланд. «Мне потребуется помощь, но я думаю, жители Калибрин Стёрджес не откажут нам в ней, верно?» Эдди кивнул. «С этим все понятно, но вот что я тебе скажу. Я уверен, что видел эти имя и фамилию, Стивен Кинг, как минимум один раз». «На доске с особыми блюдами дня», — пояснил Джейк, не отрывая глаз от книги. «Да, я помню. Они были на доске «Особые блюда дня», когда мы в первый раз отправились в прыжок». «Особые блюда дня?» — хмурясь переспросил Роланд. «У Тауэра была такая доска», — пояснил Эдди. «В витрине, помнишь? Магазин-то его назывался «Манхэттенский ресторан для ума». Роланд кивнул. «Ну вот что я вам скажу». И вот тут Джейк оторвался от книги. «Эти имя и фамилия были там, когда мы с Эдди перенеслись в Нью-Йорк посредством прыжка. Но их не было на доске, когда я в первый раз заходил в магазин. Когда мистер Дипно загадал мне загадку о реке. Тогда на доске были другие имя и фамилия. Они изменились, как изменились имя и фамилия автора книги Чарли Чу-Чу». «Меня не может быть в книге», — твердил Каллиган. «Я не выдумка, не так ли?» «Роланд», — позвал стрелка Эдди. Роланд повернулся к нему. «Я должен ее найти. Мне без разницы, кто реален, а кто нет. Мне плевать на Келвина Тауэра, Стивена Кинга, Папу Римского. Кроме нее мне никого и ничего не нужно. Я должен найти свою жену». Голос упал до шепота. «Помоги мне, Роланд!» Роланд протянул левую руку, взял книгу. Правый прикоснулся к двери. «Если она еще жива, — подумал он, — если мы сможем ее найти, если она сможет вновь стать Сюзанной. Если, и если, и если...» Эдди положил руку на плечо Роланда. «Пожалуйста, не заставляй меня отправляться на ее поиски в одиночку. Я так ее люблю. Ну, пожалуйста, помоги ее найти». Роланд улыбнулся и сразу помолодел. Его улыбка, казалось, осветила пещеру. Все древнее могущество Эльда явилось в этой улыбке. Могущество света. «Да, пойдем вместе». А потом, будто в этом темном месте требовалось подтверждение принятого решения, повторил: «Да».